Глава 36. Чувство времени. Что такое чувство времени для индивида? Каждое развивающееся состояние всегда соизмеряет свою активность с деятельностью окружающей действительности. Технология соизмерения представляет возможность совершенствующейся личности сопоставлять свои корыстные параметры развития с совершенствующимися параллельно ей другими индивидами, благодаря чему личность не выпадает из общесуществующей системы развития мира, где каждому отведено свое место в уровневой иерархии распределений. Поэтому совпадение скоростей протекания деятельности окружающего и прогрессирующего индивида дает полное соответствие как должного прохождения программы личности с его настоящим выполнением, так и исполнимости программы общемирового порядка с частным прохождением индивидуальных программ. При данном соответствии режимов действительности общих и частных порядков у последних наблюдается особая чувствительность времени, которая устанавливает существующие габариты соответствия. Эти пределы совпадения и есть единый темп, ритм и скорость общего развития, ощущения которых индивидам непосредственно рождают платформу твердого следования собственной программе, стараясь минимально отклоняться от данных в ней установок при выработке путей их выполнения. Время у каждого индивида фиксируется действиями. То есть, если брать внешнее время относительно совершенствующегося состояния, то для него пределы времени будут отмечаться уже совершившимися действиями, в основном не зависящими от активности самого индивида. Это такие глобальные условности, как восход и заход Солнца, вращение и движение планет и так далее. Все это определяет пределы настоящего, прошедшего и будущего времени во внешней относительности развивающихся в нем индивидов. Но внутренняя основа времени для каждой личности состоит в ощутимости, опять же, совершенных им самим действий, то есть в накопленном жизненном опыте, каждая часть которого имеет свою временную определенность, заключающуюся в выполнении целенаправленных действий. Данные действия являются концептуально взаимосвязанными и фиксируются границами прожитого времени, которые и располагают накопленную информацию произведенной деятельности согласно уровневой распределительности. И чем масштабней объем жизненного опыта, тем больше ощутимость внутреннего времени, и тем старше чувствует себя индивид. Поэтому условность существования особого чувства времени характеризуется каждой личностью по-разному, в зависимости от ее внутреннего содержания и уровневого положения.